Но представляется, что в более древние времена у последователей Моисея верховный жрец поступал иначе. Он брал в левую, а не в правую, руку чашу с вином и протягивал ее западу, у восточных народов символ заходящего солнца и смерти, а в правую, направленную к востоку, символ пробуждающейся жизни, чашу с водой. Аналогичные действия, о которых мы уже говорили, производились во время элевсинских мистерий. Последний день великих мистерий в Элевсине посвящался достатку в его жидкой форме. Один сосуд устанавливался с западной, а другой с восточной стороны, и оба переворачивались. Жидкость, которой они наполнялись, не называется. Когда сосуды переворачивались, произносилось магическое заклинание «Резис мистик». Возможно, это заклинание сообщает нам один христианский автор, когда говорит, что великая сокровенная тайна элевсинских мистерий заключалась в крике «Хи-ки», примечание «Ипполит», «Рефутацио». В любом случае «хи» должно переводиться как «лейся», а «ки», вероятно, следует переводить как «зачинай». Праздник кущей проводился в седьмой месяц, в течение семи дней с приношением семи благовоний, с хождением вокруг жертвенника семь раз. Все это олицетворяло космос в его единстве духовного и материального. Семь – это семь зороастрийских амеша, спента на духовном плане и семь планет на физическом. В книге юбилеев, утверждающей солнечный культ и солнечный кдарь, об истоках праздника кущей сообщалось, цитата: «И поселился Авраам у источника клятвы Беэр-Шева, Версавия, а в середине шестого месяца посетил Господь Сарру и сделал ей, как говорил он, и она зачала. И в шестой год третьей седьмины пришли мы, ангелы, к Аврааму, к источнику клятвы явились мы ему, и благословили мы его, и возвестили мы все, что было решено о нем, что не умрет он, Авраам, доколе не породит еще шестерых сыновей, и того семь. И увидит он их прежде, нежели умрет, но в Исааке будет призываться имя его и семя его, и все семя сыновей его будет язычниками, и сопричтено будет с язычниками, но один из сыновей Исааковых, Иаков Израиль, станет семенем святым и не будет причтен к язычникам, ибо станет он уделом Всевышнего. И все семя его, 12 колен Израилевых, станет достоянием Бога, и станет оно у Господа народом святым превыше всех племен, и будет оно царством и священством и племенем святым. И пошли мы нашим путем, и возвестили мы Саре все, что сказали Аврааму, и возрадовались оба они радостью чрезвычайно великую, и воздвиг он жертвенник Господу, который избавил его и обрадовал его в стране пребывания его, и праздновал он праздник радости в месяц тот, семь дней, у жертвенника, который воздвиг он у источника клятвы. И воздвиг он кущи себе и слугам своим в праздновании то, и был он первым, кто праздновал праздник кущей на земле. И утром и вечером возжигал он вещества ароматные, семь благовоний, ладан, и халван, и стакти, и нард, и мирру, и пряности, и кост. И все эти семь принес он в жертву дробленными и смешанными друг с другом, в равных частях и чистыми. И праздновал он праздник тот в продолжении семи дней, радуясь всем сердцем своим и всей душою своей, он и все те, кто были в доме его, и не было с ним никакого чужеземца, и никого, кто не был бы обрезан. И благословил он Бога, и возрадовался, и нарек он имя празднованию тому «Праздник Господень», и радовался радостью, приятной Богу Всевышнему. И мы, ангелы, благословили его навеки, и все семя его после него во все поколения земли, ибо праздновал он праздник тот во время его по завету скрижалей небесных. Оттого наречено на скрижалях небесных об Израиле, что должны они праздновать праздник кущей семь дней с радостью, в седьмой месяц, дабы то было приятно Господу, установление вечное в поколениях их на каждый год, и нет для него предела дней, ибо назначено это навеки Израилю, что должны они праздновать праздник тот и жить в кущах, и надевать венки на головы свои, образ солнца, и брать ветвы с листьями, и ивы от ручья, и брал Авраам ветви пальмовых деревьев, и плоды деревьев добрых, и обходил алтарь утром, образ солнца, с ветвями, по семь раз каждый день, как семь планет, и славил он Бога, и благодарил его в радости за все. И назначил Бог солнцу быть великим знамением на земле для дней и для суббот, и для месяцев, и для праздников, и для лет субботних, и для юбилеев, и для всех времен года. А седьмой день сделал святым ради всех дел святых. Этот день, Шаббат, более свят и благословен, чем всякий юбилейный день из юбилеев. И Творец всех вещей благословил ее, Шаббат, но Он не осветил все народы и племена, чтобы они все блюли субботу, Шаббат, но только Израиля. Лишь Ему позволил Он есть и пить и блюсти субботу, Шаббат на земле. И Творец всех вещей благословил этот день, который создал Он для благословения и святости, и славы надо всеми днями. Примечание: книга юбилеев или малое бытие. Ветхозаветные апокрифы.